должны предупредить. Этот материал предназначен для лиц старше 18 лет. В нем звучит нецензурная и другая ненормативная лексика, а также упоминаются алкоголь и курение. Мы не пропагандируем распитие спиртных напитков и употребление табачных изделий. Автор среди нас. Сергей Гондлевский. Запись сделана в мае 2021 года. Часть первая. Среди фанерных переборок и дачных скрипов чердака я сам себе далек и дорог, как музыка издалека. Давно, сырым и нежным летом, когда звенел велосипед, жил мальчик, я по всем приметам, а впрочем, может быть и нет. Курить нельзя и некрасиво, все выше старая крапива несет зловещие листы. Марина, если б знала ты, как горестно и терпеливо душа искала двойника. Как музыка издалека, лишь сроки осени подходят, и по участкам жгут листву, во мне звенит и колобродит второе детство наяву. Чай, лампа, за террасный сумрак, сверчок за тонкою стеной хранили бережный рисунок меня непознанного мной. С утра, опешивший с просонок, покрыв рубашкой худобу, под сосны выходил ребенок и продолжал свою судьбу. На ветке воробей чирикал, Господь его благослови, и было до конца каникул 100 лет свободы и любви. Подступал весенний вечер. Ветер исподволь крепчал, с ближней станции диспетчер в рупор грубо кричал, в лужах желтые ботинки пачкал модный пешеход, в чистом небе, как чаинки, вился птичий хоровод. В этот славный вечер длинный, праздник неба и земли, вдоль по улице старинной трое странные прошли. Первый двигался улиткой, усом долог, ростом мал, злобной заячьей улыбкой небо кроткое пугал. Рядом с первым неуклюже нечто женское брело, опрокидывалось в луже, в кулаке башмак несло. Третий зверь, поросший мехом, был неряшлив и сутул. Это он козлиным смехом смуглый воздух полоснул. Трех уродцев мучил насморк, так и шмыгали втроем, переругивались наспех, каждый плакал о своем. Три поэта ждали смерти, воду перчили тоской, за собой на длинной жерди флаг тащили шутовской. Боже, я дышу неровно, глядя в реки и ручьи. Я люблю беспрекословно все творения твои. Понимаю снег и иней, но понять не хватит сил, как ты музыкою синей этих троллей наделил. Цыганскому зуду покорны, набьем барахлом чемодан. Однажды сойдем на платформы чужих оглушительных стран, метельным плутая окольным февральским бедовым путем. Однажды над городом Кёльном настольные лампы зажжем. Потянутся дымные ночи, гудбай, до свидания, адьё. Так звери до жизни охоче, так люди страшатся ее. Под старость с баулом туристским наеду, тряхну стариной, с лицом безупречно австрийским, с турецкой быть может женой, селебритес отчего края, Байкал, Ленинград и Ташкент, тоскливо слова подбирая, покажет толковый студент, Огромная русская суша, баул в стариковской руке. О чем я спрошу свою душу тогда? На каком языке? Сотни тонн боевого железа нагнетали под стены Кремля. Трескотня тишины не жалела, щекотала подошвы земля. В эту ночь накануне парада мы до часу ловили такси. Накануне чужого обряда, незадолго до личной тоски. На безлюдье под стать карантину, в исковерканной той тишине, эта полночь свела воедино все, что чуждо и дорого мне. Неудача бывает двуликой, из беды, где свежеют сердца, мы выходим с больной улыбкой, но имеем глаза в пол лица, но всегда из батального пекла столько тысяч, оставив в гробах, выходили со скоминой пепла на сведенных молчанием губах. Мать моя народила ребенка, а не куклу в гремучей броне. Не пытайте мои перепонки, дайте словом обмолвиться мне. Колотила асфальт под ногою, гнали танки к кремлевской стене. Здравствуй, горе мое дорогое, горстка жизни в железной стране. Ружейный выстрел в роще голой, пригоршня птиц над головой, еще не речь, уже не голос, плотины клекот горловой. Природа ужаса не знает, не ставит жизни смерть в вину. Лось в мелколесье исчезает, распространяя тишину. Пусть длится, только бы продлилась минута зренья наповал, в запястьях сердце колотилось, дубовый жёлоб ворковал. Ничем души не опечалим, весомей счастья не зови, да будет осень обещанием, кануном снега и любви. Я был зверком на тонкой пуповине, смотрел узор морозного стекла, так замкнуто дышал посередине младенчества медвежьего угла. Струилось солнце пыльную полоской, за кругом круг вершила кровь по мне, так исподволь накатывал извне времен и судеб гомон вавилонский, но маятник трудился в тишине. Мы бегали по отмелю нагими, детей косноязычная орда, покуда я в испарине ангины не вызубрил твой облик навсегда, я телом был. Я жил единым хлебом, когда из тишины за слогом слог чудное имя лезвие извлек, опешившую плоть разбавил небом, и ангел тень по снегу поволок. Младенчество, по времени немного, мне 10 лет, душа моя жива, я горький сплав лимфоузлов и Бога уже с преобладанием божества. Утоптанная снежная дорога, облупленная школьная скамья, как поплавок дрожит, и тонет сердце, крошится мел, кусая заусенцы, пишу по буквам. Я уже не я. Смешливые, надежные друзья, отличники, спортсмены, отщепенцы печалятся, бреду по этажу, зеницы отверзаю, обвожу ладонью вдруг прозревшее лицо, и мимо стендов, вымпелов, трапеций я выхожу на школьное крыльцо. 5 диких чувств сливаются в 6-е, январский воздух лезвием насквозь, держу в руках чтоб снег не пролилось, грядущей жизни зеркало пустое. Без устали вокруг больницы бежит кирпичная стена. Худая, скомканная птица кружит под небом до темна. За изгородью полотняной белья, завесившего двор, плутает женский гомон странный, струится легкий разговор. Под плеск невнятицы беспечной в недостопамятные дни я ощутил толчок сердечный, толчку подземному сродни. Потом я сделался поэтом, проточным голосом потом, сойдясь московским ранним летом с бесцельным беличьим трудом. Возьмите все, но мне оставьте спокойный ум, притихший дом, фонарный контур на асфальте, да сизый тополь под окном. В конце концов, не для того ли мы знаем творческую власть, чтобы хлебнуть добра и боли, отгоревать и не проклясть? Что ж, зима, белый улей распахнут, тихим светом насыщена тьма. С позаранок проснутся и ахнут, и помедлят, и молвят: зима, выпьем чаю за наше писание, за призвание весельчака. Рафинада всплывут очертания, так и тянет шепнуть: до свидания. Вечер долг, да жизнь коротка. «Счастливая ошибка». Мне очень нравится это название. Это не мои слова, это «Зонтик» в переводе Голышева. Я действительно очень много, ну вот, во всяких писаниях придаю значение, ну, случайностям счастливым. Вот. И она там по этому поводу говорит: «Счастливая ошибка». Ну, я не помню, в связи с фотографией. У нее есть книжка такая о фотографии. А пример такой счастливой ошибки – это, конечно, Анна Каренина. Не помните, как ну вот такой дилетант-живописец Вронский с Анной в Италии приходят? Я забыл его фамилию, этого художника. Имеется в виду, ну вот, Иванов, да, автор этой самой знаменитой картины «Явление Христа народного». А нет, это меня так назвал техник-смотритель, когда я опаздывал на работу. Дворникова, ну, «Явление Христа народного». Вот. Да, нет, «Явление Христа народу». И они приходят, и они очень раздражают его, да, ну, такой дилетант, там, в шляпе, с бантом, все как полагается. Но, по счастью, заказывают портрет Анны. И, наконец, уходят. И он возвращается вот в свою мастерскую, вот этот ад. И тут дети какие-то, и они носятся, и шумно, и нет возможности сосредоточиться. И в бешенстве он видит, что один из детей опрокинул свечу. И воск, не помните? И воск пролился ручьем на его эскиз. И вдруг... Случайно он видит, что ему этот ручей подсказал дальнейший ход мысли, рисунок, да, вот. И таких фокусов много во всяких этих занятиях. Так что мне кажется, что это все более-менее награда за усидчивость. Раздвину занавеси шире, на кухню поутру войду. Там медный маятник и гири позвякивают на ходу. Кукуй, кухонная кукушка, немало в жизни ерунды. Пахнет приплюснутая кружка железом утренней воды, и вроде не было в помине меня на свете никогда. Такие блики на гордине, такая юная вода. Пусть в небе музыка играет, а над моею головой комичный клювик разевает. подобие птицы роковой. Мы знаем приближение грозы, бильярдного раскатистого треска, позвякивают ведра и тазы, кликушествует злая занавеска. В такую ночь в гостинице меня оставил сон и вынудил к беседе с самим собой. Педалями звеня, горбун проехал на велосипеде в окне моем. Я не зажег огня. Блажен, кто спит. Я встал к окну спиной. Блажен, кто спит в разгневанном июле. Я в сумерки вгляделся. Предо мной сиделку душа спала на стуле. Давно ль, скажи, ты девочкой была? Давно ль провинциалкой босоногой? Ступни впервые резала осокой и плакала, и пела, но сдала, и сидя спишь в гостинице убогой. Морщинки, рта порочные углы, тяжелый сон, виски в капели пота, и страшно стало мне в коробке мглы. Ужели это все моя работа? С тех пор боюсь, раскаты вдалеке поднимут за полночь настойчиво и сухо. На стуле спит усталая старуха с назойливой мухой на щеке. Я закричу, умру, горбун в окне, испуганная занавесь ворвется. Душа вздрогнет, медлительно очнется, забудет все, отдаст усталость мне и девочкой кому-нибудь вернется. Было так грустно, как если бы мы шаг за шагом хвойной тропинкой взошли на обветренный холм и примостились бок о бок над самым оврагом. Я под сосною, и ты на откосе сухом. В то, что предстало тогда потемневшему взору, трудно поверить. Закатная медная ширь, две-три поляны, сосняк и большие озера. В самом большом отразился лесной монастырь. Прежде чем тронуться в путь монастырской дорогой, еле заметной в оправе некошенных трав, мы битый час провели на поляне пологой, долго сидели, колени руками обняв. Помнишь картину? Охотники лес покидают, жмутся собаки к ногам, вечереет февраль. Там в городишке знать, вероятно, не знают всех приключений. Нам нравилась эта печаль. Было так грустно, как будто бы все это было. Две-три поляны, озера, щербатый паром. Может, и было, да легкое сердце забыло. Было и горше, но это уже о другом. Бывают вечера, шатается под ливнем трава, и слышен водосточный хрип. Легко бродить и маяться по длинным аллеям монастырских лип. Сквозь жизнь мою доносится удушье московских лип, и хочется в жилье, где ты морала ватман черной тушью. И начиналось прошлое мое. Дитя надменное, с этюдником отцовским. Скажи, едва ли не вчера нам по арбатским кухням стариковским кофейник звякал до утра. Нет, я не о любви, но горько сторожилом вдруг осознать себя. Так долго мы живем, что, кажется, не кровь идет по жилам, а неуклюжий чернозем. Я жив, но я другой, сохранно только имя. лишь обернись когда-нибудь. Там двойники мои верстами соляными сопровождают здешний путь. О, если бы я мог, осмелился на йоту в отвесном громыхании аллей вдруг различить связующую ноту в расстроенном звучании дней. Сегодня дважды в ночь я видел сон, загадочный, по существу один и тот же. Так цензура сновидений усердная щадила мой покой. На местности условно-городской столкнулись две машины. Легковую тотчас перевернуло, грузовик лишь занесло немного. Лобовое стекло его осыпалось на землю, осколки же земли не достигали, и звона не случилось. Тишина вообще определяла обстановку. Покорные реакции цепной, автомобили, красные трамваи, коверкая железо и людей, на площадь вылетали, как и прежде, но площадь не рассталась с тишиной. Два битюга, они везли повозку с молочными бидонами, порвали тугую упряжь и скакали прочь. Меж тем из опрокинутых бидонов хлестало молоко, и желоба, стальные желоба трамвайных рельсов полны его, но кровь была черна. Оцепенев, я сам стоял поодаль в испарине кошмара. Стихло все. Вращаться продолжало колесо какой-то опрокинутой победы. Спиною к телеграфному столбу сидела женщина. Ее черты, казалось, были с измольства знакомы душе моей, но смертная печать видна уже была на лике женском, и тишина. Так в клубе деревенском киномеханик вечно пьян, динамик, конечно, отказал, и в темноте кромешной, знай себе, стрекочет старый проектор. В золотом его луче пылинки пляшут, действие без звука. Мой тяжкий сон, откуда эта мука? Мне чудится, что мы у тех времен без устали скитаемся на ощупь, когда под звук трубы на ту же площадь повалим валом с четырех сторон. Кто скажет заключительное слово под сводами последнего суда, когда лиловым сумерком Брюлова настанет срок разлиться навсегда? Нас смоет с полотняного экрана, динамики продует медный вой, и лопнет высоко над головой пифагорейский воздух восьмигранный. Грешный, светлый твой лоб поцелую, тотчас хрипло окликнув пустую, постою, ворочусь домой. Вот и все. Отключу розетку телефона, запью таблетку люминала сырою водой. Спать пластом поверх одеяла. Медленно в изголовье встала рама, полная звезд одних. Звезды ходят на цыпочках около изголовья, ломятся в стекла только спящему не до них, потому что до сумерек надо высоту навестить и прохладу льда, свободы воды камней, звук реки или терек снежный, или кран перекрыт небрежно, о, как холодно крови моей. Дальше. Главное не отвлекаться. Засветло предстоит добраться до шоссе на Владикавказ, чтобы утром, но все по порядку, прежде быть на почте, тридцатку получить до закрытия касс, чтобы первым экспрессом в Тбилиси через нашатырные выси, о, как лоб твой светлый горяч, а в лабар обойду окраканы, что за чушь, не закрыты краны, то ли смех воды, то ли плач, не пойму. Не хватало плакать. Впереди Московская, слякоть на будильнике 5-й час. Ангел мой, я тебя не неволю. Для того мне оставлено, что ли, море черное про запас. Когда волнуется желтеющее пиво, волнение его передается мне. Но шумом лебеды, полыни и крапивы слух полон изнутри и мысли в западне. Вот белое окно, кровать и стул Ван Гога, открытая тетрадь, слова, слова, слова. Причин для торжества сравнительно немного. Категоричен быт и прост, как 2×2. О, искуситель змей, аптечная гадюка, ответь, пожалуйста, задачу разреши, зачем доверил я обманчивому звуку силабику ума и тонику души? Мне б летчиком летать и китобоем плавать, а я по грудь в беде, обиде, лебеде, знай, камешки мечу, в загадочную заводь веду подсчет кругам на глянцевой воде. Того, гляди, сгребут, оденут в мешковину, обреют наголо, палач расправит плеть. Уже не я, другой взойдет на седловину Айлара, чтобы вниз до Одри смотреть. Храни меня, Господь, в родительской квартире, пока не пробил час примерно наказать. Наперстница душа, мы лишнего хватили. Я снова позабыл, что я хотел сказать. А это начальник партии, покойный, тоже уже, он был невероятный человек. Про него можно рассказывать там, ну, я не знаю, 3 часа. И он умер вот год назад, и он сделал то, чего делать нельзя. Я попросил его в конце экспедиции вывести меня и оставить на Памирском тракте. Там нельзя человека одного оставлять. Но он был помешан на свободе. И ровно на этом я его взял. И он там меня оставил с собачонкой. А снежные барсы очень любят лакомиться с собачками, а собачки любят прятаться за хозяев. Вот. И я вот всю эту подкову, помните, географическую, да, я ее проехал, ну да, ну, в общем, это вот. Да. Ага. Я ее проехал вот эту. В одиночку с собакой? В одиночку с собакой, да. На чем, на лошади? Нет, на попутках, да. И там потом было очень жарко, и мы спустились через поваленную колючую проволоку по гранзаставы и в Пяндже, в сущности, уже искупались в Афганистане. Потом мне объяснили, что вообще это отпуск пограничнику, вот, если бы 2 недели. Да? И это было в октябре. А, по-моему, в конце октября или в ноябре ввели войска. То есть это можно с точностью до месяцев все мое там пребывание. Здесь реки кричат, как больной под ножом, но это сравнение ложь, потому что они голосят на стократно чужом наречии. Это тебе не Алушта. Здесь пара валов не тащила арбы с останками пасмурного грибоеда. Суворовско-суриковские орлы на задницах здесь не справляли победы. Я шел вверх по Ванчу, дневная резня реки с ледником выдыхалась, зорница цвела чайной розой, ущелье меня встречало недобрым молчанием зверинца. Снега пламенели с зарей заодно. Нагорного неба неграмотный гений сам знал себе цену, и было смешно сушить эдельвейс в словаре ударений. Зазнай-ка, поэзия, спрячем тетрадь. Есть области мира живые помимо поэзии нашей, и нам не понять, не перевести хриплой речи Памира. Опасен майский укус гюрзы. Пустая фляга бренчит на ремне. Тяжела слепая поступь грозы. Электричество шелестит в тишине. Неделю ждал я товарняка, сухомятку хлеба доел ломоть. Пал бы духом наверняка, но попутчиком не послал Господь. Лет 15 круглый он катил, лет 15 плоское он таскал, с пьяных глаз на этот разъезд угодил, так вдвоем и ехали по пескам. Хорошо так ехать, да на беду ночью он ушел, прихватив мой френч. Товарняк порожний сел на ходу, товарняк отправился на Ургенч. Этой ночью снилось мне всего понемногу. Золото в устье ручья, простое базарное волшебство, слабая дудочка и змея. Лег я навзничь, больше не мог уснуть. Много все-таки жизни досталось мне. Тимербаев, платформы на пятый путь. Прокатилась и замерла в тишине. Лунный налет, посмотри вокруг, серый в сантиметр толщиной, валит зелень на земь. Азия вдруг этикеткой чайной, переводной картинкою всплывает со дна блюдца. Азия, это она бережно провела наждаком согласных по альвеолам моим. Трудно говорить на таком языке заики, и мы молчим. Монету выну из кошелька, на ладони подброшу и с высоты уроню в стремнину. Играй, века родниковый двойник кустарной звезды. Ах, примета грошовая! Не криви душою, навсегда из рук уходит снег Азии, но в крови шум вертикальных рек вокруг, посмотри и довольно, соловьи и розы, серая известь луны ложится на зелень, и тишины вороной и находец зацокал прочь. Здесь я падал в небо великой страны 91 ночь. А вот и снег. Есть русские слова со скоминой младенческой глюкозы. Снег валит, тяжелеет голова, хоть сырость разводи, но эти слезы иных времен, где в занавесе дрожь, бьет соловей, заря плывет по лужам, будильник изнемог, и ты встаешь зеленым взрывом, тополь разбужен. Я жил в одной стране. Там тишина равно проста во враге, церкви, поле, и мне явилась истина одна, трудна не боль, однообразие боли. Я жил в деревне месяц с небольшим, прорехи стен латал клоками пакли, вслух говорил, слегка переборщил с риторикой, как в правильном спектакле. Двустволка опереточной длины, часы, кровать, единственная створка, трюмо, в которой чуть искажены, кровать шарами, ходики, двустволка. Законы жанра поприще мое меня и в жар бросало, и знобило, но драмы злополучное ружье висеть висит, но выстрелить забыло. Мне ждать не внове. Есть здесь кто живой? Побудь со мной, поговори со мной. Сегодня день светлее, чем вчерашний. Белым бела вельветовая пашня, покурим, незнакомый человек. Сегодня утром из дому я вышел, увидел снег, опешил и услышал хорошие слова. А вот и снег. Далеко от соленых степей саранчи, глухомани, где водятся серые волки, вероятно, поныне стоят баскачи, шесть разрозненных исп огородами к Волге. Лето выдалось скверным на редкость. Дожди зарядили, баркасы на привязи мокли. Для чего эта малость видна посреди прочей памяти, словно сквозь стекла бинокля? 10 лет, погодя, я подался в бичи, карнавальную накипь оседлых сословий, и трудился в соленых степях саранчи у законного финиша волжских верховий. Для чего мне на грубую память пришло пасторальное детство в голубенькой майке? Сколько, Господи, разной воды утекло с изначальной поры коммунальной можайки? Значит, мы умираем, и делу конец. Просто Волга впадает в Каспийское море. Всевозможные люди стоят у реки. Это Волга впадает в Каспийское море. Все, что с нами случилось, случится опять. Среди ночи глаза на удачу зажмурю, мне исполнится годы тебе 25. Фейерверк Сезарей растворится в лазуре. Я найду тебя в комнате с зыбкой сквозь слез, где стоял КВН недоносок прогресса, где смотрела на нас из-под ливня волос с репродукцией старой святая Несса. Я застану тебя за каким-то житьем, под косящим лучом засверкает иголка. Помнишь, нам довелось прозябать вчетвером в деревушке с названием татарского толка. КВН-овые линзы — волшебный кристалл, синевою нальется, покажется, Волга, ты и впрямь не устала, и я не устал. Ну, пошли понемногу, отсюда недолго. Был в Москве такой странный человек, очень симпатичный. Его звали Паша Соколов. Если кто-то что-то про него узнает, я буду очень признателен. Я надеюсь, что он жив. Он был совершенно, как будто его написал Эль Греко. У него было вот такое вот длинное лицо, очень красивое. Он все время молчал. У него была кошка по имени Пикша, который он покупал какую-то рыбу. Видимо, там были какие-то странности. В общем, у него была однокомнатная своя квартира. Я про него ничего не знаю. Но он был очень одинокий. И иногда он, наверное, звонил и приходил. Он просто приходил и молчал. Вот. И мы его с женой... наверное, он нам нравился. Да, но почему нет? И однажды, давным-давно, он принес, все уже исчисляется десятилетиями, 30 или 40, может быть, лет назад. Он пришел и принес очень бледную такую ксерокопию. И сказал, что это стихи Набокова. И я прочел там, я их прочел, и от одного стихотворения я ахнул. Это вот поэма «Слава». И я заболел этим размером набегающий шум законной березы, поднимающий книгу на уровень свой. И обычно же люди избегают влияний сильных, да? И я подумал, что вот это вот то влияние, что как будто он отвлекся на прозу и оставил стихи. И вот с тех пор я действительно люблю его стихи. И я себя просто по рукам бил, чтобы отвязаться от этого размера. У меня 3 или 4 вот стихотворения, написанные вот этим 4-стопным анапистом. Вот. Такая учеба. Благодарная учеба. Будет все, охлажденное долгим трудом, устареет досада на бестолочь жизни, прожитой в попыхах и взахлеб. Будет дом под сосновым холмом на оке или жиздре, будут клин журавлиный на юго стрием, толчая снегопада в движении Броуна и окрестная прелесть сознания моем накануне разлуки предстанет утроена. Будет майская полночь, осока и плес, ненароком задетая ветка остудит лоб жасмином, забудется вкус черных слез, будет все. одного утешения не будет оправдания. Наступит минута, когда возникает вопрос, что до времени дремлет. Пробил час уходить насовсем. Но куда? И народная музыка волосы треплет. А вошедшая в обыкновение ложь ремесла потягается разве что с астмой духотою. Тогда ты без стука войдешь в пятистенок ночлега последнего. Здравствуй, узнаю тебя. Легкая воля твоя уводила меня, словно длань кукловода из пределов сумятицы здешней в края тишины. Но сегодня пора на свободу. Я любил тебя, легкую волей твоей на тетрадных листах, озаренных неярко, тарабарщина варварской жизни моей обрела простоту регулярного парка. Под отрывистым ливнем лоснится скамья, в мокрой зелени тополя тенькают птахи. Что ж ты плачешь, веселая муза моя? Длинноногая девочка в грубой рубахе, не сжимай мое сердце в горсти и прости за оскомину долгую дружбы короткой. Держит раковина океан взаперти, но пространству тесна черепная коробка. Это праздник, розы в ванной, шумно, дымно, негде сесть, громогласный, долгожданный, драгоценный. Ровно шесть, вечер, лето, гости в сборе, золотая молодежь пьет и курит в коридоре, смех, приветствие, галдеж. Только-только из-за школьной парты, вроде бы вчера, окунулся я в застольный гам с утра и до утра. Пела долгая пластинка, балагурил балагур, Сетунь, Тушина, Стромынка, хорошо, но чересчур. Здесь, благодарение Богу, я полжизни отрубил. Женщина сидит немного справа, я ее любил, дело прошлое. Прогнозам верил я в иные дни, птицам, бабочкам, стрекозам эта музыка сродни. Если напрочь не опиться водкой, шумом, табаком, слушать музыку и птицу можно выйти на балкон. Ночь моя, вишневым светом телефонный автомат озарил сирень, об этом липы старые шумят. Табаком пропахли розы, их из Грузии везли, обещали в полдень грозы, грозы за полночь пришли, ливень бьет напропалую, дальше катится стремглав, вымостили мостовую зеркалами без оправ и светает. Воздух зябко тронул занавес, ушла эта женщина, хозяйка убирает со стола. Спит тихоня, спит проказник, спать. С утра очередной праздник. Все на свете праздник. Красный, черный, голубой. Картина мира, милая уму. Писатель сочиняет про муму. Шоферы колесят по всей земле со Сталином на лобовом стекле. Любимец телевидения Чабан кастрирует козла во весь экран, а Гука, играючи, шутя, мать пестует щекастое дитя, сдается мне, согражданам не лень усердствовать, в трудах проходит день, а к полночи созреет в аккурат мажорный гимн, как некий виноград. Бог помощь всем. Но мой физкульт привет писателю, писатель он поэт, несносных наблюдений виртуоз, сквозь окна видит бледный лес берез, вникая в смысл житейских передряг, причуд коллизий, вроде бы пустяк по имени Хандра и во врачах нет надобности, но и в мелочах видна утечка жизни. Невзначай он адрес свой забудет или чай на рукопись прольет, то вообще купает галстук бархатный в борще. Смех, да и только. Выпал первый снег. На улице какой-то человек, срывая голос, битых 2 часа, отчитывал нашкодившего пса. Писатель принимается писать, давно ль он умудрился променять объем на вакуум, проточный звук на паузу. Жизнь валится из рук, безделкую, безделицую в щель, внезапно перейдя в разряд вещей еще душемутительных, уже музейных, как то баночка дрожжей с истекшим сроком годности, альбом колониальных марок в голубом налете пыли, шелковый шнурок. В романе Достоевского «Игрок» описан странный случай. Гувернер влюбился не на шутку, но позор безденежья преследует его. Добро бы лишь его, но существо небесное – предмет любви, и та наделала долгов. О, нищета! Спасая положение, наш герой сперва, как Герман, в чуже за игрой в рулетку наблюдал, но вот и он выигрывает с дуру миллион. Итак, женитьба, дудки, грозный пыл объемлет бедолагу, он забыл про барышню, ему предрешено в испарине толкаться в казино, лишение, долги, потом тюрьма. Уже ли я тогда сошел с ума, себя и опечаленных друзей резонно вопрошает Алексей Иванович? А на кого пенять? Давно ль мы умудрились променять простосердечье, женскую любовь на эти 5 похабных рифм? Свекровь, кровь, бровь, морковь и вновь. И вновь поэт включает за полночь настольный свет, по комнате описывает круг тошнёхонько, и нужен верный друг, таким была бы проза. Дай-то Бог, на всю округу брешет, кабы сдох. Поэт глядит в холодное окно. Гармония, как это не смешно, вот цель его, точнее идеал. Что выиграл он, что он проиграл? Но это разве в картах и лото есть выигрыш и проигрыш? Не то изящные материи, не сё, скорее розыгрыш. И это все? Еще не все. Ценить свою беду, найти вверху любимую звезду, испарину труда стереть со лба и сообщить кому-то не судьба. Расцветали яблоки и груши, звонко пела в кухне Линда Браун. Я хлебал портвейн, развесив уши. Это время было бравым. Я тогда рассчитывал на счастье, и поэтому всерьез я воспринимал свои несчастья. Помню, было много слез. Разные истории бывали, но теперь иная полоса на полуподвальном карнавале. Пауза, повисли паруса. Больше мне не баловаться чачей, сдуру не шокировать народ. Молодость, она не хер собачий, вспоминаешь, оторопь берет. В тихий час заката под сиренью на зеленой лавочке сижу, бормочу свои стихотворенья, воровскую стройку сторожу. Под сиренью в тихий час заката бьют, срывая голос, соловьи. Капает по капельке зарплата, денежки дурацкие мои. Не жалею, не зову, не плачу, не кричу, не требую суда, потому что так и не иначе жизнь сложилась раз и навсегда. Дай Бог памяти вспомнить работы мои, дать отчет обстоятельный в очерке сжатом. Перво-наперво следует лагерь мы и. Я работал тогда пионерским вожатым. Там стояли два Ленина, бодрый старик и угрюмый бутуз серебристого цвета. По утрам раздавался воинственный крик «Будь готов!», отражаясь у стен сельсовета. Было много других серебристых химер, знаменосцы, гарнисты, скульптура лосихи. У забора трудился живой пионер, утоляя вручную любовь к поварихе. Жизнерадостный труд мой расцвел колесом обозрение с видом от Омска до Оша. Хватишь лишку, и Симонову в унисон, знай, бубнишь помаленьку. Ты помнишь, Алеша? Гадом буду, в столичный театр загляну, где примерно полгода за скромную плату мы кадили актрисам, роняя слюну, и катали на фурке тяжелого плята. Верный лозунгу молодости «Будь готов», я готовился к зрелости неутомимо. Вот и стал я в неполные 30 годов очарованным странником с пачки Памира. На реке Иртыше говорила резня, на реке Сырдарье говорили о чуде, подвозили, кормили, поили меня окаянные, ожесточенные люди. Научился я древней науке вранья, разучился спросить о погоде без мата, мельтешит предо мной Одиссея маяки на ленту Шосткинского комбината. Ничего, ничего, ничего не боюсь. Разве только ленивых убийц в полумасках. Отшучусь как-нибудь, как-нибудь отсижусь с Божьей помощью в придурковатых подпасках. В настоящее время я числюсь в прессу 206 под началом НВ Саткелава. Раз в 3 дня караульную службу несу. Шельмоватый кавказец содержит ораву очарованных странников. Форменный зоомузей посетителям на удивление. Величанский, Сопровский, Гондлевский, Шазо, часовые строительного управления. Разговоры опасные, дождь проливной, запрещенные книжки, окурки в жестянке. Стало быть, продолжается диспут ночной чернокнижников Кракова и Соломанки. Здесь бы мне и осесть, дошалят тормоза, ближе к лету уйду, и в минуту ухода жизнь моя улыбнется, закроет глаза и откроет их медленно снова. Свобода, как впервые, когда рассчитался в МЭИ, сдал казенное кладовщику дяде Васе, уложил в чемодан причиндалы свои, встал ни свет ни заря и пошел во свояси. Дети спали, физорг починял силомер, повариха дремала в объятиях завхоза. До свидания, лагерь, прощай, пионер, торопливо глотающий крупные слезы. Рабочий, медикли, прорабли, одним недугом сражены, идут простые, словно грабли, России хмурые сыны. В ларьке чудовищная баба дает молдавского прорабу, смиряя свистопляску рук. Он выпил, скорчился, и вдруг над табором советской власти легко взмывает и летит, печальным демоном глядит и алчит африканской страсти. Есть, правда, трезвенники, но они, как правило, говно. Алкоголизм — Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Мы все от мала до велика локали разное вино. Оно прелестную свободу сулит великому народу. И я, задумчивый поэт, прилежно целых 9 лет от одиночества и злости искал спасение в вине до той поры, когда ко мне наведываться стали в гости вампиры в рыбьей чешуе и чертенята на свинье. Прощай, хранительница дружбы и саботажница любви. Благодарю тебя за службу, да и за пакости твои. Я ль за тобой не волочился, сходился, ссорился, лечился и вылечился, наконец. Веди другого под венец, молодоженам честь и место. Фарси в стеклянном пиджаке. Последний раз к твоей руке прильну, стыдливая невеста, всплакну и брошу на шарап. Будь с ней поласковей, прораб. Вот наша улица, допустим, Орджоники Дзержинского, родня советским захолустьем, но это все-таки Москва. Вдали топорщатся массивы промышленности некрасивой, каркасы, трубы, корпуса настырно лезут в небеса. Как видишь, нет примет особых. Аптека, очередь, фонарь под глазом бабы, всюду гарь, рабочие в пунцовых робах, дорогу много лет подряд мастят, ломают, матерят. Вот автор данного шедевра, вдыхая липы и бензин, 14 порожних евро бутылок тащит в магазин. Вот женщина немолодая, хорошая, почти святая, из детской лейки на цветы побрызгала и с высоты балкона смотрит на дорогу. На кухне булькает обед, в квартирах вспыхивает свет, ее обманывали много, родня, любовники, мужья, сегодня очередь моя. Мы здесь росли и превратились в угрюмых дядей, глупых теть, скучали, малость развратились, вот наша улица, Господь, здесь с окуджавовской пластинкой, староарбатскую грустинкой, годами прячут шиш в карман, испепеляют, как древлян, свои дурацкие надежды, с детьми играют в города, Чита, Сучан, Караганда ветшают лица и одежды, бездельничают рыбаки у мертвой Яузы реки. Такая вот, як на Потопа, доигрывает спорт лото последний тур, а до Потопа рукой подать, гадает, кто всему виною, Пушкин, что ли? Мы сдали напись в этой школе, науку страха и стыда. Жизнь кончится, и навсегда умолкнут брань и пересуды под небом старого двора, но знала чертова дыра родство сиротства. Мы отсюда, так по родимому пятну, детей искали в старину. Чикиликанье галок в осеннем дворе и трезвон перемены в 13-й школе. Росчерк Ту-104 на чистой заре и клеймо на скамье «Хабибулин плюс Оля». Если б я был не я, а другой человек, я бы там вечерами слонялся до ныне. Все в разъезде, ремонт, ожидается снег, вот такое кино мне смотреть на чужбине. Здесь помойные кошки какую-то дрянь с вожделением делят такие-сякие. Вот сейчас он, должно быть, закурит, и впрямь не спеша закурил, я курил бы другие. Хороша наша жизнь. Напоит да пьяна, карамелью снабдит, удивит каруселью, шаловливо, гневливо, шумливо, шумна, отшумит, не оставив рубля на похмелье. Если так, перед тем, как уйти под откос, пробеги-ка рукой по знакомым октавам, наиграй мне по памяти этот наркоз, спой дворовую песню с припевом картавым, спой, сыграй, расскажи о казенной Москве, где пускают метро в половине шестого, зачинают детей в госпитальной траве, троекратно целуют на Пасху Христову. Если б я был не я, я бы там произнес интересную речь на арене заката. Вот такое кино мне смотреть на износ много лет. Разве это плохая расплата? Хабибулин выглядывает из окна поделиться избыточным опытом, крикнуть, спору нет, память мучает, но и она умирает, и к этому можно привыкнуть. А когда вы написали стихотворение, про которое поняли, что вот оно хорошо, оно получилось? Ну, знаете, я его прочел первым сегодня. Я сейчас понимаю, конечно, свысока. Но судя по тому, что Цветков каких-то воспоминаниях пишет, что у меня, когда я его написал, не помню, в 72-м глазу. Были глаза такие, что я не верил, что это я написал. Да, да. А, да? Да, да. Вот. То, наверное, я лучился каким-то таким, да. А с теми, что были до, что делали? Не знаю, но ну, такая это была обычная подростковая графомания. Меня в этом смысле очень поддерживал Сапровский. Помимо всех своих талантов, он был еще замечательный друг. Он мог там, я не знаю, сказать, слушай, Сереж, а ты помнишь, какой сегодня день? Нет, не помню. 5 лет, как ты пишешь стихи, почитай, пожалуйста. Вот так, когда мы вдвоем там скажем. Ну, это редко бывает, вот такая трогательность. Вот.